Четверг, середина марта. Я снова пошел в школу. Тетя Фи не хотела пускать меня. Она считала, что я еще не окреп, но окрепнуть можно лучше всего на улице. Там не бывает холодно и жарко одновременно, и в голове не появляются идиотские видения. Я шел большими шагами по улице Ван Ваустрат. Тогда, дойдя до площади Фредерика, я подумал, а ведь, кажется, стало теплее. Я стал всматриваться в снег. Он больше не сверкал, а был просто мокрым. В классе меня несколько раз бросало в дрожь, но в голове уже не роились странные мысли. Класс мне не снился. Косички у девочек были совершенно настоящими. Шарики и жеванные бумаги на самом деле ударялись о мою голову. Я мог их подбирать и кидать обратно. Когда я обернулся, и я увидел сзади пустую парту, у меня опять загудело в затылке. Так что я срочно стал снова смотреть на доску. «Плевать мне на эту пустую парту», — думал я. Учитель сказал, — «Ребята, началась оттепель, скоро во всем городе на улицах будет ужасная каша. Завтра займемся чисткой тротуаров. А ты, Дан, поспрягай-ка быстренько на доске глагол «таять». Так что и правда, вот теперь. Зима кончилась. Вот и все. Лишь Ове Ватер оборачивала, чтобы на меня посмотреть. Может быть, она тоже оттаяла? — Я болел, — сказала ей беззвучно. Она увидела, что я что-то говорю, но ничего, разумеется, не услышала, и приложила руку к одному из своих хорошеньких ушек. — Батюшки, — подумал я, — ей интересно, что я сказал. Жалко, что Зван уехал. Господи, вот он бы взревновал. После школы я побоялся идти домой по льду Амстела. Вот теперь это дело непредсказуемое. На мосту Хохе-Слёйс я остановился, чтобы посмотреть на ребят, отважившихся пойти по льду. Во время перемены Оль опять пописал на дерево. Зима закончилась. Кто-то прикоснулся к моему плечу. Я страшно напугался. Обернувшись, я увидел голубые глаза Лишки Овервотер. Она наклонила голову и ждала, что я скажу. Я молчал. — Твой приятель, — сказала она, — почему он не ходит в школу? — Кто? — спросил я. — Этот, черноволосый, Пит Зван. Она первый раз в жизни обратилась ко мне. Но то, что она говорила, не очень-то мне нравилось. — Да, — сказал я, — этого чувака мы больше не увидим. — Он заболел? — Нет, — сказал я, — он абсолютно здоров. Это я 2 дня болел. — Ах, вот как! — сказала Лишке. Лишке Овервотер пошла дальше. Она просто так от меня не уйдет. Я догнал ее и шел какое-то время с ней рядом. Я сам так придумал, я знал это, но все-таки спросил. — Почему ты идешь рядом со мной? — С ним что-то случилось? — С кем? — С Питом Званом. — Он недавно украл что-то в магазине, — сказал я. Полицейские привели его домой. На самом деле его должны были отвезти в полицейский участок. Но его тетя сказала, не делайте этого, не сажайте его под замок. А потом она угостила полицейских чаем, и они сказали, мы ничего ему не сделаем. Но вы же сами понимаете, что он останется у нас в черном списке. Он живет у тети? Да, и его родственники все погибли. Лишки Овервотер продолжала спокойно идти. Я никогда еще... Никого так не ненавидел, как Лишки Овервотер на Утрехтской улице в этот день, когда началась оттепель. Мне самому было ужасно противно от того, что я только что наговорил. А этой глупой девчонке было все равно. — Черт побери, лучше бы она меня выругала. Сказала бы, что я предатель, что я плохо кончу, если буду рассказывать такие ужасные вещи про своего друга. Она шла и шла с этими светлыми волосами и голубыми глазами за шагом шаг, и нос ее становился все меньше и меньше, а губы все тоньше и тоньше. Ей не было дела до того, что я шел рядом с ней, совершенно больной и почти мертвый, хотел только одного — развернуться и побежать в Девентер. «Пока!» — крикнул я и побежал прочь. Столкнулся с какой-то малорослой теткой, которая немедленно дала мне оплюху и совсем оторопела, когда я тут же заревел. Я не смотрел по сторонам. Я побежал сначала на канал Лейнбан, а там никого не было. Я побежал на Ветеринсханс, там, конечно же, тоже никого не было. А потом я сел на крыльцо, постарался ни о чем не думать, что очень трудно, когда ревешь. Я предатель. Я должен умереть. Но умру я еще не скоро. Это я тоже знал.